от имени Владимира Федоровича и своего вношу данные предложения на рассмотрение Совета министров и, признаться, вношу с опаской. А примут ли? Устремляясь с ускорением вперед, мы непременно должны осмотреть пройденный путь. Иначе курс не окажется выверенным. Вчерашние истины становятся нынешними ошибками. Это естественный процесс всякого развития. Много хуже, когда ошибок вообще не возникает. К счастью, через этот этап мы перевалили. Поэтому легко объяснить наш ревнивый интерес к недавнему прошлому, которым мы только что, надо полагать, вполне искренне, восторгались сообща и столь же дружно воспевали его. Пришла пора обобщений, их надо делать, как ни горьки они станут. Для начала попробуем определить ту точку исторического пространства, в которой мы находимся сейчас, на 70-м году нашего развития. Мы — сверхвеликая держава, надежда прогрессивного человечества. Все нам сейчас по силам, по уму и таланту. Если сравнить наше государство со зданием, то можно увидеть, перед нами высится здание величественное, добротное. Мы очень спешили построить это величественное здание. Так хотелось сделать это быстрее, что иной раз приходилось в спешке пропускать какие-то существенные детали при непременном обязательстве «потом достроим, доделаем, докрасим». Недаром Владимир Федорович сказал однажды: «У нас сроки срываются в момент их зарождения». К какому сроку это надо сделать? Срок, как всегда, вчера, будет сделано. Только так и можно при волевом планировании, когда вперед ведет мечта и воля. Посмотрим еще раз на наше здание, попристальнее. Сразу видать, фасад-то лучше всего получился, нежели тыльная часть, выходящая на задний двор. И то ведь на фасад были брошены мастера, цвет нации, ее честь и совесть. Но и на заднем дворе вовсю кипит работа. Очень спешим, жми, нажимай, давай, давай. Хорошо, что мы за недоделки взялись. Но больше всего нам необходимо сейчас социальное обновление. Чтобы социальные недоделки устранить, больших капитальных вложений не потребуется. А справедливость вообще не нуждается в финансировании, как не нуждаются в нем совесть, честь и доброта. Вот с ними давайте и двинемся в путь-дорогу. Когда это началось? Вопрос все тот же. И он все чаще звучит в нашей душе. Когда мы отодвинули нравственный порог? Когда мы стали отдавать предпочтение материальному в ущерб нравственному? Тут уж не внутрь здания, внутрь собственной души надо заглянуть. Вроде бы материальное не всегда обязано вступать в противоречие с нравственным. Одно другому может и способствовать. Но вот возникают такие условия, что материальное устремляется вперед. Одно начинает жить за счет другого. Исток наших нынешних нравственных проблем не обозначен какой-либо одной календарной датой. Каждый автор может назвать свой срок и будет по-своему прав. К этому постепенно шло, а порой и вовсе незаметно для глаза. После войны мы жили не то чтобы плохо. Нет, мы тогда хорошо жили, но бедновато. Москва была во много раз меньше теперешней. Но жить в ней было удобнее, чем сейчас. В магазинах не было очередей. И мы покупали 150 граммов тонко нарезанной ветчины, чтобы завтра купить столько же свежей. А тряпок было совсем мало. Очень хотелось жить лучше. Разве не заслужили мы того своей победой? Так давайте же постараемся, приблизим этот светлый день. Миллионы бывших фронтовиков, вернувшись из поверженной Германии, влились в народное хозяйство. Мы старались восстановить разрушенные хозяйства. И если действовали порой, как на фронте, взять любой ценой, то кто нас в этом упрекнет? А ведь то были первые легкие ветерки. Мы же не для себя старались, для всех. Жизнь в самом деле быстро налаживалась. Появился первый слой достатка, который мы расстилали на полу или вешали на стену. Нельзя ли еще ускорить?